«Я рад за тебя», — сказал учитель Лик. «Тебе удалось укротить своих драконов, но помни, что для того, чтобы они оставались смирными и послушными, твой разум должен, постоянно совершенствуясь, двигаться вперед. Ленность духа приведет к тому, что твои драконы снова начнут рвать друг друга в клочья». «Я запомню ваши слова, учитель Лик», — почтительно наклонил голову Стинов. «Ну, в таком случае нам остается только попрощаться», — улыбнулся старик. «Как?» — растерянно произнес Стинов. «Разве наши занятия уже окончены?» «Я научил тебя всему, что считал необходимым», — ответил учитель Лик. «Остальное будет зависеть только от тебя самого. Совершенству разума не существует пределов. Дорога для тебя открыта. Если ты того захочешь, то сможешь двигаться по ней дальше самостоятельно. Но я ведь не узнал и тысячной доли того, что известно вам», — в отчаянии воскликнул Стинов. «Мой путь духовного искания не для тебя», — покачал головой старец. «Ты же не хочешь превратиться в одного из адептов, заняв свободную нишу?» «А именно к этому и ведет мой путь. Ты уже дошел вместе со мной до черты, после которой не будет возврата. Желаешь ли ты идти дальше?» «Нет», — тихо, но уверенно ответил Стинов. «Извините меня, учитель Лик, но...» «Не нужно извиняться», — ответил старец. «У каждого в жизни свой путь, и ошибается тот, кто думает, что сам его выбирает. Можно ли задать вам еще один, последний вопрос?» — с надеждой спросил Стинов. «Об этом...» — концом трости старец нарисовал на песке круг и поставил в центре его точку. «Это знак Земли?» — спросил Стинов. «Совершенно верно», — наклонил голову старец. «Каким же образом он связан со мной?» «Мы все дети Земли», — ответил учитель Лик. «И только-то...» — с сомнением качнул головой Стинов. «Я не провидец и не предсказатель будущего», — учитель Лик пожал плечами. «Я увидел этот знак, когда заглянул тебе в душу. Вот и все, вот и все. Не пропусти его, если где-нибудь встретишь. А теперь прощай». Старик повернулся к Стинову спиной и, опираясь на трость, медленно зашагал к горизонту. «Учитель Лик!» — окликнул его Стинов. Старик остановился и посмотрел назад. «Ответьте мне, существует ли жизнь на земле?» — крикнул Стинов. «Этого я не знаю», — покачал головой старик. «Но ведь ваше сознание может совершать путешествия за пределы сферы». «Конечно», — кивнул учитель Лик. «Но это происходит в иной плоскости реальности, которая почти не пересекается с той, в которой существует сфера. То, что происходит там, совсем не обязательно должно повторяться в той реальности, которая известна тебе. И все же, что происходит там, где вы бывали? Если я отвечу тебе, то это только собьет тебя с толку. Тебе этого знать не нужно», — учитель Лик взмахнул рукой. «Живи в той реальности, которую ты для себя выбрал. Прощай!» Старик снова неторопливой, размеренной походкой зашагал в сторону, где небо соединялось с землей. «Прощайте, учитель Лик!» — махнул вслед ему рукой Стинов. Он еще долго стоял и смотрел, как, удаляясь, уменьшается в размерах фигура старика с опущенными плечами и с сутуленной спиной, сумевшего подчинить свою немощную плоть несоизмеримой ни с чем силе разума.